Ма рассказала им кое-что о своем новом друге, теперь, увидев его воочию и услыхав его вежливое обращение, они преодолели панический страх и стали искать путь к спасению. Он открылся для них, когда люди, чертыхаясь, но потихоньку, потому что больше всего опасались шума, послали собаку с фланга, чтобы она прогнала поросенка, и некоторые овцы попытались ускользнуть. Начался полный хаос. Собака злобно преследовала Бейба, который припустился прочь, визжа во все горло от страха и гнева. Люди подступились к нему с палками. Бейб отчаянно пронесся между ног одного из них. Тот грохнулся. Другой разъяренно ударил собаку, которая была сзади, теперь прибежал на помощь. Та завыла от боли полминуты, и тщательно спланированный налет потерпел провал. Так как овцы бросились кто куда. «Продолжай визжать, малыш!» — крикнула Ма, пробегая мимо Бейба. «При таком шуме они здесь ни за что не задержится!» И вдруг началось такое! По всей округе поднялся оглушительный гам. Птицы испуганно снялись с деревьев, коровы на окрестных пастбищах пустились бежать, собаки на отдаленных фермах залаяли, проезжавшие мимо водители останавливались и вглядывались, что происходит. Вниз до миссис Хоггет донесся весь этот шум гам, похожий на тот, какой стоял в ярмарочный день, но сейчас он определенно был сильнее, пронзительнее и действовал на нервы. Уж не воры ли? Она набрала 999, но говорила так долго, что ко времени, когда патрульная машина прибыла на место, скотокрады давно скрылись. Броняясь друг на друга и ругая собак, они поспешно уехали прочь, не добыв награду за свои труды ни единой овцы. «Ты не поверишь!» — воскликнула миссис Хоггет, когда ее муж вернулся с рынка. — К нам наведались воры. Это случилось сразу после твоего отъезда. Приехали на большом грузовике, в котором возят скот. Правда-правда. В полиции, говорят, они видели отпечатки шины. Парень из машины видел удиравший грузовик, и тут было такое. Он поднял тревогу, правда-правда, визжал и вопил так, что чуть барабанные перепонки не лопнули. Если бы не он, мы бы лишились всех наших овец. Это его мы должны благодарить. — Кого? — спросил мистер Хоггет. — Его! — сказала жена, указывая на Бейба, который рассказывал Флай обо всем, что случилось. — Не спрашивай меня, как он там оказался и почему он это сделал. Одно я знаю. Он спас наших овец, а теперь я хочу спасти его самого. Он будет жить у нас, как собаки живут, и даже если он станет величиной с дом, пусть это тебя не волнует, потому что если ты думаешь, что я буду стоять и смотреть, как его режут после того, что он для нас сделал сегодня, то ты ошибаешься. Что ты на это скажешь? Длинное лицо фермера Хоггета медленно расплылось в улыбке. Глава 6. Хороший пик. На следующее же утро фермер Хоггет решил проверить, захочет ли поросенок пойти вместе с ним и Флай на пастбище. «Ну не дурень ли я?» — думал он, подсмеиваясь над собой. Жене он ничего не сказал. Бейб собирался устроиться, чтобы вздремнуть после завтрака. Он видел, как фермер идет по двору с посохом в руке и слышал, как он позвал Флай. С удивлением Бейб вдруг услыхал и свое имя. «Пойдем, пиг!» — сказал фермер Хоггет. И на этот раз, к его удивлению, поросенок подошел. «Я ожидала, что так и будет. Потому что ты вчера отличился с гордостью», — сказала Флай, когда они вместе поднимались вслед за хозяином на холм. «Хозяин очень доволен тобой, дорогой. Ты сможешь посмотреть, как я работаю». Когда они подошли к нижней калитке, фермер Хоггет открыл ее и не стал закрывать. «Он собирается пригнать их вниз в загон около дома», — быстро сказала Флай. «Веди себя тихо и не болтайся под ногами». И она села справа от хозяина в ожидании. «Заходи слева», — сказал фермер. И Флай побежала слева по склону. Овцы сгрудились наверху. Оказавшись позади них, она обратилась к ним в своей обычной манере, то есть грубо. «Пошли, дурни!» — рявкнула она. «Вниз! С холма! Если соображаете, что значит вниз!» Но, к ее удивлению, они не повиновались. Вместо этого они повернули к ней морды, а некоторые даже затопали копытами и чуть ли не бодали ее, и все громко заблеяли. Флай на овечью болтовню никогда не обращала, ни малейшего внимания, считала ее сущим вздором. Но Бей, прислушиваясь внизу, мог ясно различить, что хотя главный возглас был обычным, раздавались и другие, совершенно новые. Контраст между обращением к ним вчерашнего их спасителя и всегдашней грубостью собак вызвал в их мохнатых головах мятежные мысли. И зазвучали слова протеста. «Ты невоспитанная! Почему ты не можешь попросить вежливо? «Обращаешься с нами, как с быдлом!» — кричали они. А один хриплый голос, который поросенок сразу узнал, громко возвал: «Мы не хотим тебя, волк! Мы хотим Бейба!» И все подхватили: «Мы хотим Бейба! Бейба! Бейба! Бейба!» — блеяли они.